Малолетки разыгрались. Понятие «мелкое хулиганство» охватывает широкий спектр проступков, от вполне невинных до угрожающих здоровью и жизни людей. Подросток, как правило, не желает никакого зла жертвам своих проделок. Для него главное – не отстать от приятелей в придуманных забавах. Например, в нашем дворе стоял какое-то время грузовик, и каждый из нас время от времени подбегал к нему, чтобы нажать на ниппель какого-нибудь колеса и послушать, как шипит выходящий воздух. Потом убирали палец и бежали играть дальше. Все так, и я вслед за ними, но, видимо, мне попалось колесо с неисправным ниппелем. Я убрал палец, а воздух продолжал шипеть. Я перепугался и заткнул медный отросток ладонью. Просидел, плача на корточках около грузовика чуть ли не час, вместо того, чтобы сразу убежать. «Ищи меня, свищи!» Нет, видимо, уже было привито ненужное чувство ответственности. Я понимал, что грузовику будет опасно ехать со спущенным колесом. Мне было лет 14, когда случился эпизод, заставивший меня порвать с дворовой компанией. В тот раз придуманное развлечение не было таким невинным. Кто-то притащил во двор пачку тонких стальных пластин. Если свернуть такую пластину в упругое кольцо и бросить в темноту проходной парадной, она начинала со стуками и визгом колотиться о стены и потолок. Как весело! Дождаться шагов позднего жильца и напугать его адским звоном. Мог ли я остаться в стороне? Увы, когда дошла очередь до меня совершить этот подвиг, я от страха долго не решался и метнул свой снаряд, когда шаги прохожего были опасно близко. Вслед за звоном раздался вскрик, потом топот убегающих ног. Я тоже бросился бежать. Выскочил через подворотню в потемке Потемкинской улицы, пушкинский каламбур, не мой, и прямиком попал в руки моей жертвы. Им оказался жилец нашего дома, рабочий по имени Володя, фамилию не помню. Он был в два раза крупнее меня, мог бы тут же избить и за дело. Вместо этого он взвалил меня на плечо и отнес в нашу квартиру. Мать открыла дверь на его звонок, и Володя рассказал ей о случившемся. Объяснил, что любого другого малолетнего разбойника он просто отнес бы в милицию, чтобы его в колонии отучили от хулиганства. Но вот меня он давно заприметил и видел, что мне не место в дворовой компании. Поэтому он очень советует не пускать меня больше во двор. Слава богу, пластина не поранила Володю, только напугала. Он ушел. Мать увела меня в нашу комнату и, рыдая, вырвала обещание завязать с дворовой вольницей. Я был напуган, пристыжен, но, главное, ошеломлен добротой незнакомого человека и с этого дня пропал для мира преступлений, прямо как Жан Вальжан в романе «Гюго отверженные». Помните доброго епископа, сказавшего полицейским, что золотые подсвечники не были украдены, а подарены им ночному гостю? Я-то пообещал не хулиганить. Но окружающий мир не собирался считаться с моими обещаниями, ибо насилие было неизбежным спутником, неизбежной частью жизни подростка в послевоенном Ленинграде. Оно тоже имело множество градаций. От честных стычек один на один до массовых избиений, обломов, поножовщины, даже убийств. Игорь Архангельский включил в свою книгу о нашей 203-й школе целую апологию стычки. Это были не просто драки, а поединки, которые совершались по определенным правилам. В стычке находили выход еще неосознанное чувство собственного достоинства, самолюбие, желание не прослыть трусом среди товарищей. Стычки – это продолжение традиции русского кулачного боя, принятого среди простого народа, и традиции русской дуэли в дворянской среде. За все время моей учебы в школе не было ни одного случая более или менее серьезной травмы во время стычки, только разбитые носы, царапины и синяки. Я склонен согласиться с Архангельским. Во всяком случае, история моей стычки с Женей Лычевым вполне подтверждает его наблюдение. Я долго и бездарно дразнил своего одноклассника, который, кстати, был ниже меня, за его золотые фиксы. Ему надоело, и он предложил мне стыкнуться. Я не знал, что он уже год занимался в кружке бокса, и согласился. После уроков в полутемной парадной в окружении азартных зрителей мы сошлись на каменном ринге. Почти каждый его удар попадал в цель, а мой кулак почему-то пролетал над его головой. Так ловко он уже умел уворачиваться. Через 5 минут мое поражение стало очевидным. Я сумел проглотить ком обиды, расплакался только придя домой и никогда больше Лычева не дразнил. Но такие честные поединки возможны были только между школьными приятелями. На улицах и в скверах верховодила шпана, которая никаких правил не признавала. Вспоминаю, как в ванной нашей квартиры мы бинтовали спину Лени Эйдлина, получившего ни с того ни с сего ножевую рану. Косте Бравому достался удар тяжелым сапогом в пах. На меня, по выходе со школьного вечера, вдруг кинулся какой-то неизвестный тип и ударом кулака сломал мне носовую перегородку. С тех пор по ночам могу дышать через нос, только если лежу на боку, не на спине. Был у меня и постоянный враг, который грозил расправиться со мной при первом удобном случае. Причину его ненависти я не помню, да и не думаю, что она существовала. Он был из тех, кто умеет наслаждаться ненавистью как таковой. Всегда ходил с кастетом и финкой, занимался борьбой. Я старался не попадаться ему на глаза. На улице переходил на другую сторону. Звали его Евгений Юровский. Архангельский бывал у него дома и пишет в своей книге, что семья пользовалась многими привилегиями, недоступными обычным советским гражданам, от отдельной квартиры до автомобиля и дачи. Впоследствии я узнал причину привилегий. Мой враг был родственником, один вариант двоюродным внучатым племянником, того самого Якова Юровского, который командовал расстрелом царской семьи в 1918 году. Сын палача Михаил Яковлевич дослужился в советское время до чина контр-адмирала. Похоже, в семье гордились «подвигом» в кавычках патриарха. Нельзя ли и мне немного погордиться тем фактом, что моим необъяснимым стихийным по чутью врагом стал близкий родственник царя-убийцы? Нет, даже у меня как-то не получается.